Глава 4. Призыв из Салкаркипа. Саймон поднес губам тяжелый кубок. Через край сосуда он внимательно следил за происходящим. При первом знакомстве он решил, что люди из Карпа мрачные, отягощенные грузом лет, что они последние представители умирающей расы, забывшие обо всем, кроме снов о прошлом. Но за прошедшие недели он понял, насколько поверхностно было его суждение. Теперь в гвардейской столовой он переводил взгляд с одного лица на другой, рассматривая не в первый раз людей, с которыми делил дневные обязанности и досуг. Конечно, их оружие было ему незнакомо. Ему приходилось учиться обращаться с мечом в схватке. Меньшее беспокойство вызвало у них самострелы, похожие на автоматические пистолеты. Саймон никогда не мог сравниться с Корисом. Его уважение к воинскому искусству молодого офицера было безграничным. Но Трегард был знаком с тактикой иных армий, иных войн и был способен сделать предложение, с которым считался любой офицер. Саймон удивлялся, почему его приняли в гвардию. В конце концов, эти люди оборонялись против превосходящих сил противника, и любой незнакомец мог оказаться врагом, брешью в оборонительной стене. Но он не был знаком с обычаями Эскарпа. Среди этих наций континента только в Эскарпе могли поверить в такой дикий рассказ, как его, потому что сила Эскарпа основывалась на магии. Трегард подержал во рту вино, прежде чем проглотить его, в то же время думая о магии. Это слово могло означать искусные фокусы и трюки, могло открывать суеверную чепуху, но могло говорить и о чем-то более могущем. Воля, воображение и вера были оружием, использованным магией Эскарпа. Конечно, у этих людей были определенные способы усиления воли, воображения и веры. А конечный результат от открытости их мозга для того, что не видно и не воспринимается органами чувств. Ненависть и страх соседей определялись той же самой основной магией. Для Лизона на севере, для Карстена на юге, власть колдуньи Эскарпа была злой. Владычицы Эскарпа обладали силой, неподвластной пониманию человека. И когда необходимо безжалостно воспользоваться этой силой, Саймон помог спастись колдуньи, которая была глазами и ушами своего народа в Ализоне. Колдунья, волшебница. Саймон отпил вино. Не каждая женщина в Эскарпе обладает властью. Эта способность передавалась в отдельных семьях от поколения к поколению. Тех, у кого она обнаружилась в детстве, отправляли в главный город страны. Там их учили и определяли им дальнейшую судьбу. Имена девушек забылись, потому что имя – это часть личности. Сообщить свое имя – значит вручить другу, человеку, власть над собой, а также вручить ее и врагу. Теперь Саймон понимал, насколько неосторожно он поступил, спрашивая имя волшебницы, с которой бежал по болотам. Власть не была постоянной. После определенного момента использовать ее для волшебницы становилось затруднительно. Да и не всегда ее можно было вызвать по своей воле. Иногда в самый критический момент она отказывала. Поэтому, кроме волшебниц и их науки, Эскарп располагал вооруженной гвардией, линией крепостей вдоль границ. «Жарко для этого времени года!» Стул рядом с Саймоном скрипнул под тяжестью новоприбывшего. На стол опустился со звоном шлем, длинная рука потянулась за кубком вина. Ястреб на шлеме смотрел на Саймона стеклянными глазами. В его металлическое, прекрасной работы тело были вложены настоящие перья. Корис пил вино, а со всех сторон на него посыпались вопросы. В войсках Эскарпа поддерживалась дисциплина, но все службы все были равны. И вне службы они общались, пили как равные. А собравшиеся в столовой хотели услышать новостей в данный момент. Командир гвардии силы опустил на стол кубок и ответил. «Вы слышали рог за час до закрытия ворот?» «Это просил допуска Магнис Асберик. и с ним свита в полном вооружении. Мне кажется, Горм угрожает бедой. После его слов наступила тишина. Все, включая теперь и Саймона, знали, что означает Горм для капитана гвардии. По праву, власть над Гормом должна была находиться в мощных руках Корриса. Его личная трагедия началась не там, но закончилась на этом острове, когда он, израненный и одинокий, отплыл от его берегов в дырявой рыбачьей лодке. Хильдер, лорд-протектор Горма, в бурю заблудился в болотах между Ализоном и равнинами Искарпа. Отбившись от свиты, он упал с испуганной лошади и сломал руку. Полуживой от боли лихорадки он забрел в землю Торров, загадочной расы, жившей в болотах и не позволявших никому проникать в свои земли. До сих пор остается загадкой, почему Хильдера не убили или не прогнали от границ. Несколько месяцев спустя, излечившийся, он вернулся в Горм и привез с собой жену. Жители Горма, особенно женщины, возмущались этим браком, говоря, что он был навязан их повелителю взамен обещания сохранить жизнь. Его жена с изуродованным телом, с необычным строем мышления, принадлежала к расе Торов. В должный срок она родила Корриса и исчезла. Может, умерла, а может, вернулась в свое племя. Хильдер, вероятно, знал об этом, но никогда не говорил. И Горм был рад избавиться от своей леди, не задавая никаких вопросов. Остался Коррис с головой благородного повелителя Горма и телом жителя болот. И ему никогда не позволят забыть об этом. Когда Хильдер женился вторично на Орне, дочери известного повелителя моря из семьи моряков, Горм принял этот брак с радостью и надеждой. Второй сын Хильдера, Урьян, стал всеобщим любимцем, потому что в венах его стройного юного тела не было ни капли чужой крови. Хильдер умер, но умирал он долго, и у противников Коррисов было время подготовиться. Те, кто собирался использовать Орну и Урьяна в своих целях, ошиблись. Леди Орна, умная и способная женщина, не хотела быть игрушкой в чужих руках. Урьян был еще ребенком, и она оставалась рейгеншей. Не все с этим хотели смириться, но леди Орна продемонстрировала свою силу. Орна натравливала одного лорда на другого, тем самым ослабляя их. Но она совершила неоправимую ошибку, когда обратилась за помощью к чужеземцам. Именно Орна обрекла Горм на гибель, когда тайно обратилась за помощью к Колдерам. Колдерх находится за морем, но лишь один моряк из 10 000 мог приблизительно указать, где именно. Моряки старались держаться в стороне от его угрюмых гаваней. Было общеизвестно, что колдеры не похожи на людей, что связь с ними приносит гибель. За днем смерти Хильдера последовала ночь красного ужаса. Лишь только сверхчеловеческая сила Корриса помогла ему вырваться из ловушки и остаться... И осталась только смерть, когда пришел Колдер. Горм перестал существовать. Те, кто еще помнил жизнь или Хильдера, потеряли всякую надежду, потому что Горм превратился в Колдер. И не только остров Горм. Меньше чем за год на побережье поднялись мощные башни, и возник город, названный Аэля. Ни один житель Искарпа не приходил в Аль добровольно. Аэль, как грязное пятно, лежал между Искарпом и его единственным сильным союзником на западе. Морскими бродягами из Салкаркипа. Эти торговцы-воины, знавшие самые отдаленные и дикие местности, построили свою крепость с разрешения Искарпа на конце полуострова, глубоко вдавшегося моря. Дорогу этих моряков в самые дальние края. Жители Салкаркипа были опытными торговцами, но и не менее опытными солдатами и безбоязненно посещали тысячи портов. Ни один воин Ализона или щитоносец Карстена не смел говорить с салкарами, вызывающим тоном. Гвардейцы Ицкар посчитали Салкаров своими братьями по оружию. Магнес Осберик не из тех, кто легко обращается с просьбой о помощи, заметил Танстон, один из старейших офицеров Ицкарпа. Нужно проверить снаряжение. Когда салкарки просят о помощи, мы обнажаем мечи. Кореш лишь кивнул в ответ, обмочил палец свине. Он проводил линии на столе, в то же время жуя с отсутствующим видом кусок хлеба. Саймон заглянул через широкое плечо, уловил смысл в обоих линиях. Они повторяли карту, которую ему пришлось видеть в зале крепости. Полуостров, на конце которого находился Салкаркип, образовывал одну из дуг, окруживших обширный морской залив. На противоположной дуге располагался Алис, главный порт Ализона. Впрочем, эти города разделяло много миль. В глубине лежал залив, лежал остров Горм. На нем Корис поставил большую точку. Она означала Сипар, главный город Горма. Аэля был расположен не на внутренней стороне полуострова, а на самом материке, на южном берегу, и смотрел прямо в открытое море. Дальше берег представлял собой крутую стену, где не мог пристать ни один корабль. Тут находилось герцогство Карстен. Залив, непосредственно рядом с Горвом, издавна служил выходом из Карпа в Западный океан. Капитан гвардии несколько мгновений изучал свою работу, затем нестерпеливым восклицанием стер рукой линии. «Салкаркип ведет только одна дорога», — спросил Саймон. Салем на юге и Гормом на севере отряды Колдора без особых затруднений могли перерезать дорогу, ведущую на полуостров. Корис рассмеялся. «Дорога лишь одна, деревня, древняя, как вечность. Наши предки не предвидели появления Колдора в Горме. Да и кто в здравом уме мог это предвидеть, чтобы обезопасить дорогу?» Он положил палец на точку, обозначавшую Сипар, и нажал, как будто раздавил насекомое. «Мы должны быть здесь. Чтобы избавиться от болезни, нужно лечить ее источник, а не лихорадку. Лихорадка — это только признак болезни, но у нас нет сведений, которые могли бы справиться с ней». Он мрачно взглянул на Трегарда. «Шпион!» — начал тот. Офицер гвардии снова рассмеялся. 20 человек ушли из Эскарпа в Горм. Эти люди изменяли свою внешность, не зная, сумеют ли когда-нибудь взглянуть на свое лицо в зеркало. Они с радостью шли на это. Они были вооружены всеми известными здесь заклинаниями, и ни один не вернулся из Сипара. Колдеры не похожи на других людей, и мы ничего не знаем об их средствах обнаружения. Знаем лишь, что эти средства непогрешимы. Наконец, властительницы запретили такие попытки, потому что затрачивается слишком большая сила, а результата никакого. Я сам пытался уйти туда, но они наложили на границу заклятие, которое я не могу преодолеть. Появление в Горме означает для меня смерть. А я могу лучше послужить Эскарпу живым. Нет, лучше не трогать эту рану. Но если Салкаркип под угрозой... Корис потянулся за своим шлемом. Тогда, друг Саймон, мы выступаем. Ибо в этом главная загадка Колдора. Когда он сражается на своей земле и на своих кораблях, победа всегда за ним. Но когда Колдор появляется на территории, куда еще не падала их тень, тогда есть шанс скрестить с ними мечи. Я отправляюсь с вами. Это было утверждение, а не вопрос. Саймон готов был ждать и учиться. Вот он относился к учению с терпением, выработанным за последние 7 лет. зная, что Пост пока не овладел местным военным искусством, означавшим жизнь или смерть, не обретет независимости. Раз или два во время ночей своего дежурства он спрашивал себя, уж не применили к нему схваленную силу Искарпа, чтобы он смирился со статусом кво, не задавая вопросов и не возмущаясь. Если так, то действие чар кончилось. Он решительно настроился увидеть в этом мире больше, чем один единственный город, и знал, что если не поедет с гвардией, то отправится один. Капитан посмотрел на него. «Это не быстрый набег». Саймон остался сидеть, зная, что кореш не любит, когда на него смотрят сверху. «Разве я похож на любителя легких побед?» «В таком случае используй самострел. Как мечник ты еще не опаснее конюха из Карстена». Саймон не рассердился на это замечание. Он знал, что оно справедливо. В стрельбе из самострела он мог помериться с лучшими бойцами. Борьба без оружия, в которой он применял приемы дзюдо, создала ему известность, дошедшую до всех крепостей Скарпа. Но в искусстве владения мечом он был не лучше неуклюжего новобранца, юноши, только начавшего соскребать пушок со щек. А булава, которую с легкостью швырял Корис, казалось ему невероятно тяжелой. «Пусть будет самострел», — с готовностью ответил Саймон. «Но я поеду». «Да будет так. Но сначала посмотрим, состоится ли вообще выступление». Решение принималось на совете, где присутствовали офицеры во главе с Корисом и дежурными волшебницами. Хотя Саймон формально не принадлежал к офицерам, он пошел вслед за Корисом. Ему не помешали войти, и он устроился у окна, рассматривая собравшихся. Возглавляла совет властительница, правившая крепостью и всем Искарпом. Та самая женщина без имени, которая расспрашивала в самом начале. За ее креслом стояла та, с которой они спасались от охотников Ализона. Присутствовало еще 5 волшебниц, без возраста, в некотором смысле бесполых. Все с проницательным взглядом. Саймон решил, что он предпочел бы иметь их на своей стороне, чем сражаться против. Никогда раньше не видел он таких сильных личностей. Лицом к ним стоял мужчина, перед которым все окружающие казались гномами. В любом другом обществе он господствовал бы над всеми. Люди из Карпа, стройные и высокие, казались подростками рядом с этим бронзовым колоссом. Из брони, прикрывавшей его грудь, можно было бы изготовить 2 щита для гвардейцев. Руки и плечи у него были такие же, как у Кориса. Но все тело им соответствовало. Подбородок у него был выбрит, но на широкой верхней губе щетинились усы, касаясь обветренных щек. Брови образовали разинувшую пасть. Плащом ему служила огромная медвежья шкура, отделанная шафрановой тканью. Под подбородком этот плащ застегивался пряжкой в виде 2 золотых лап. «Мы в Салкарскипе хранили торговый мир». Он старался приглушить свой голос, сделать более подходящим для небольшого помещения, но без особого успеха. «И если возникнет необходимость, мы поддерживаем мир мечами. Но что может сделать добрая сталь против колдунов ночи? Я не спорю со старой наукой». Он обращал непосредственно к властительнице, как будто они стояли по разные стороны прилавка. «Каждому его боги и его вера. Искарп никогда не навязывал свои верования другим. Но Колдор — другое дело. При его прикосновении противник гибнет. Говорю вам, леди, наш мир погибнет, если мы не объединим наши усилия. Нужно остановить прилив». Видели ли вы, мастер торговец, человека, рожденного женщиной, который сумел бы управлять приливом? — спросила женщина. — Управлять — нет, но плыть по нему — да. В этом моя магия. Он ударил себя в грудь. Жест этот показался бы театральным, если бы не был так искренним. Но с Колдером это не пройдет. Пусть глупцы из Элизона предпочитают оставаться в стороне. Наступит и их черед. Салкарки будет сражаться. И когда падет наш порт, прибой будет рядом с вами, леди. Говорят, у вас есть власть над ветром и бурей. Есть заклинания, изменяющие внешность человека. Сможет ли ваша магия противостоять Колдеру? Властительница погладила кристалл на груди. Скажу вам правду, Магнус Оберник. Не знаю. Колдер нам неведом. Мы не сумели пробить брешь в его стенах. Со всем остальным я согласна. Пришло время борьбы, капитан. Позвала она Корриса. Что вы об этом думаете? Мрачное выражение сошло с прекрасного лица Корриса, но глаза его горели. Если можно пустить в ход мечи, сделаем это. С вашего разрешения. Искарп вступится за Салкаркип. Если такое ваше решение, Искарп выступает. Вы искусны во владении оружием, капитан, но с вами будет и другая могучая сила. Она не сделала никакого жеста, но волшебница, шпионившая в Элизоне, вышла из-за ее кресла и встала по правую руку от властительницы. Ее раскосые глаза обижали собравшихся и остановились на сидевшем в стороне Саймоне. Тень улыбки промелькнула на ее губах. Саймон, сам не понимая, почему, был убежден, что между ними установилась связь. Когда после полудня они выступили из города, Сэм обнаружил, что его конь идет рядом с конем волшебницы. Как и на всех гвардейцах, на ней была кольчуга и шлем с металлическим шарфом. Внешне она ничем не отличалась от остальных. Вооружена была мечом и таким же самострелом, как Саймон. «Итак, воин из другого мира». Она говорила негромко, и Саймон понял, что она не хочет, чтобы их слышали. «Мы снова едем вместе». Что-то в ее спокойствии раздражало его. «Будем надеяться, что на этот раз мы охотники, а не дичь». «Все в свой срок. В Элизоне меня предали, и я была обезоружена. А теперь у вас меч и самострел». Она взглянула на свое оружие и улыбнулась. «Да, Саймон Трегард. Меч и самострел. И еще кое-что. Но вы правы, нам предстоит увидеть мрачные встречи». «Предсказание, леди?» В этот момент он поверил только в сталь. «Предсказание, Саймон». Она по-прежнему смотрела на него с легкой улыбкой. «И не накладываю на вас заклятие, человек из другого мира, но знаю, нити наших жизней лежат рядом в руке Верховного Правителя. То, чего мы хотим, и то, что будет на самом деле, возможно, совершено будет различно. Снова мои относятся ко всему отряду. Берегитесь места, где скалы высоки и звучит крик морских орлов. Это мое слово». Саймон принужденно улыбнулся в ответ. «Поверьте, леди, на этой земле я бдителен так, будто у меня глаза кольцом вокруг головы. Для меня это не первый военный поход». «Это нам известно. Иначе вы не отправились бы с ястребом». Она указала на Корриса. «Коррис — прирожденный воин и предводитель. Удача для Искарпа! И вы предвидите опасность в Салкаркипе?» — настаивал Саймон. Она покачала головой. «Вы знаете, как обстоит дело с даром? Нам даны обрывки, части, и никогда вся картина в целом. но у меня в мысленной картине нет городских стен. Держите наготове оружие и ваши прославленные кулаки, Саймон». Она снова забавлялась, но ее смех звучал невесело. Скорее, это был добродушный смех товарища. И Саймон понял, что должен принимать ее дружбу на ее условиях.